Следом за отправившейся в путь Марией Николай I выслал гонца с бумагами, в которых предписывались самые строгие меры для жен декабристов. Власть хотела сломить строптивых. Женщины теряли свои дворянские права, и государство более не отвечало не только за их безопасность, но и человеческое достоинство. Что было страшнее для этих моралисток, может быть только то, что тяжелым бременем ложилось на их материнские плечи. Дети, прижитые в Сибири, поступали в казенные крестьяне. Потрясенный Сергей, увидев жену в тесном каземате Благодатского рудника, бросился к Марии, но она опустилась на колени и, прежде чем обнять мужа, поцеловала его кандалы. В этот поступок вместился весь смысл ее жизни, смысл жизни женщин ее поколения. Слабый пол переставал быть только тенью своих мужей. Он вступал на путь общественного самосознания, на путь активного участия в происходящем. Можно спорить о пользе и необходимости свободы женщины, но то, что эмансипация в России начиналась со слабеньких барынек, декабристок, не вызывает сомнений. Женщины, приехавшие в Сибирь, скоро выросли из безропотно молчащих пленниц. Они с энтузиазмом отстаивали права не только своих мужей, но и вообще всех бесправных узников. Однажды Волконская увидела, что заключенные выходят из тюрьмы, едва прикрыв свою наготу, без рубашек в одном исподнем белье. Тогда Мария купила холста и заказала несчастным одежду. Начальник рудников, узнав об этой вольности, рассердился. «Вы не имеете права раздавать рубашки. Вы можете облегчать нищету, раздавая по 5 или 10 копеек нищим, но не одевать людей, находящихся на иждивении правительства». Волконская парировала. «В таком случае, милостивый государь, прикажите сами их одеть, так как я не привыкла видеть полуголых людей на улице». Начальнику пришлось извиняться за слишком резкий тон. Мария настолько высоко несла чувство собственного достоинства, что среди отбросов общества, годами селекционированных в Сибири убийц, пройдох, насильников, никто ни разу не позволил дурно обойтись с нею, хотя единственной защитой была только она сама, слабая бывшая княгиня. С годами жены декабристов создали какое-то подобие общественного комитета, который распределял приходившие в частном порядке денежные средства, помогал хлопотать об амнистии или смягчении участи, заботился о неженатых, хоронил и женил товарищей по несчастью. Они стали огромной духовной силой. В Иркутске до сих пор не изгладилось это влияние. То и дело, то там, то тут вспоминают о добрых делах декабристской колонии. В 1829 году из столицы пришла радостная весть. Заключенным разрешили снять кандалы. Это была первая ласточка надежды на послабление участи. Однако годы шли, а суровое наказание оставалось в силе. Вначале Мария думала, что государь смилостивится через 5 лет, потом она ожидала амнистии спустя 10, слабый лучик оставался и через 15 лет ссылки. Через 25 лет Волконская смирилась. Единственное, о чем она молила Бога, вызволить из Сибири ее детей. Однако, когда маленькому Мишеньке исполнилось 7, Николай решил позаботиться о государственных преступниках и предложил по желанию матерей забрать детей на попечение царствующего дома. Волконская наотрез отказалась, решив, что дети во что бы то ни стало должны сохранить свои корни и память о родителях. При всей силе духа Волконской поражает ее стремление остаться женщиной. Порой доходило до парадокса, словно общественный долг велел поступать ей как бесполому существу, а природа расставляла все по своим местам. В Петровском заводе они добились от начальства разрешения на проживание прямо в камерах мужей. Долго боролись, даже писали письма в столицу за то, чтобы в стенах наконец пробили маленькие окошечки. Мария купила крестьянскую избу для своей девушки и человека, приходила туда привести себя в порядок, причесаться, помыться, одеться. В камере же она сама обтянула стены шелковой материей, поставила пианино, шкаф с книгами, 2 дивана. Словом, писала она, было почти что нарядно. Волконским повезло. Они все-таки дожили до освобождения и ссылки. Из Сибири Мария Николаевна вернулась в 1855 году. Перед смертью она написала знаменитые записки. полагая своими читателями детей и внуков. Но молва о существовании воспоминаний распространилась быстро. Первым пожелал ознакомиться с записками Некрасов, задумавший поэму о подвиге русских женщин. Он обратился к сыну Волконской, однако Михаил Сергеевич, не желая предавать огласке воспоминаний матери, с трудом согласился прочитать поэту часть текста. Только в 1904 году записки были опубликованы и поразили читателей глубокой порядочностью и скромностью автора.